Глава 16. Работа шла своим чередом. От молодого перспективного сотрудника поступала достаточно ценная информация. Обрадовавшаяся родня старалась помогать своему непутевому отпрыску по мере сил. Не в том, разумеется, дело, что ему приносили в клювике нужные решения, но, по крайней мере, снисходительно удерживали от совсем уж явных ляпов. Но, и это уже многое значило для понимающих, а таковые имелись, уже два направления работы были свернуты как бесперспективные. И перед теми, кто курировал данную тему, понемногу вырисовывались контуры ответов, что очень требовалось. Ибо руководство поставило перед спецслужбами конкретную и очень жесткую задачу. Знаменитая на весь мир британская разведка уже в течение года не могла похвастаться ни одним серьезным успехом. Да, на фоне оглушительного позора не менее знаменитого флота Ее Величества, гораздо более мелкие промахи упомянутых служб как-то скрадывались. Практически ни один военный корабль не рисковал даже носа высунуть за пределы баз. Пробовали, и список безвозвратных потерь тотчас же увеличился на 2 единицы. Слава богу, это были не самые крупные корабли. Но менее позорным это поражение не стало все равно. Какая, в принципе, разница, где именно служили погибшие моряки? С морского дна еще никто не возвращался. Но те, кому полагается, прекрасно помнили, с чего именно началась эта цепь постыдных неудач и промахов. Именно с похищения злосчастного груза, который был передан на ответственное хранение, и заварилась вся эта каша. Абсолютно никаких шансов хоть как-то отыграть этот промах не имелось даже теоретически. Отказ был высказан в максимально унизительной и категорической форме. В иное бы время. Да где те времена? И флот оказался крайним в этой ситуации. Не ему было поручено сбережение столь ценного товара. Разумеется, решение принималось не руководством спецслужб. Для этого есть куда более серьезные люди. Да, их имена практически никогда не упоминаются в связи с какими-либо просчетами и неудачами. Для этого есть фигуры прикрытия. И не следует ошибочно полагать этих людей непогрешимыми и не несущими ответственность за подобные промахи. Она есть, но достоянием общественности такие факты не станут. Ни при каких обстоятельствах. Ибо есть высшие интересы государства. Так что в жертву этим никогда не меняющимся принципам может быть принесен кто угодно, независимо от того, какое официальное или неофициальное положение он бы ни занимал. И пусть само государство, настоящее, не то, о котором принято писать в прессе, состоит именно из этих конкретных людей, интересы которых оно и призвано обеспечивать в первую очередь, ни один из них, однако, не может являться абсолютно неприкасаемым. Бывали, знаете, в истории печальные прецеденты. Но все вышесказанное не может отменять ответственности рядовых, исполнителей. Публике тоже надо иногда бросать кость. А никому из руководства упомянутых служб не улыбалась перспектива выращивать цветы в своем палисаднике всю оставшуюся жизнь. Срочно требовалась реабилитация. Абсолютно любой ценой и как можно скорее. «Передайте этому вашему агенту в Москве. Хватит ходить кругами вокруг этих умников. Пусть форсирует события», — пришло сверху раздраженное напоминание. И фиг чё там хоть кому-то пояснишь. Долгие успешные комбинации, тщательное вываживание на крючке будущей жертвы — некогда. Никакие долгосрочные интересы никому не важны. Результат, причем положительный, необходим руководству прямо сейчас. «Поймите меня правильно, Уильям», — отложил сигару в сторону благообразный джентльмен в безукоризненном костюме. «После того, как по вине некоторых слишком самонадеянных людей было столь вопиющим образом сорвано намечавшееся взаимодействие с капитаном этих черных кораблей, те самым жестоким образом выказали свое недовольство». «Понимаю, сэр Джеймс», — наклонил голову его собеседник. «Потери флота нас совершенно не должны волновать», — отмахнулся джентльмен. «Есть куда более важные задачи. Кто, скажите на милость, мешал некоторым политикам прислушаться к нашим рекомендациям? В конце концов, это не последние выборы на их веку. Нет же, Взяли пример с этих заокеанских парней с накачанными мускулами. Но не все еще потеряно. Вы хотите сказать? Да, переговоры идут. Трудно, со скрипом, но идут. И вовсе не благодаря героическим потугам Адмиралтейства потери нашего флота не столь катастрофичны. Заметьте, торговые суда, некоторые, идут, как ни в чем не бывало. И нам сейчас, как воздух, нужны весомые козыри. Собеседник джентльмена призадумался. События последних недель, оказывается, развиваются несколько не так, как докладывают аналитики. Ай да сэр Джеймс. Вот это класс. Насколько я в курсе, они пока не передали своим временным попутчикам. Усмехнулся старый джентльмен. Никаких ключевых технологий. Оружие, энергоустановки, генераторы защитных полей. Все это до сих пор является собственностью гостей. И неусыпно ими охраняется. После прискорбного случая на наших складах они прекратили использование неподконтрольных им целиком мест хранения. Потеря такого количества специальной аппаратуры — слишком чувствительный удар даже и для них. Но японцы сформировали для них две дивизии морской пехоты и подготовили несколько канонерских лодок. Да, они, и не без оснований, рассчитывали поиметь с этого существенный профит. Но не забывайте, те самые склады фирмы Нортвуд в качестве надежного места хранения были предложены именно японцами. Мол, там и судоверфи рядом, да и вообще... Так что им там тоже не слишком повезло. Понимаю. То, что тут приложили руку именно русские, лично для меня было совершенно очевидно с самого начала. Больше просто некому. Косвенным подтверждением является тот факт, что они, по вашим, кстати же, сведениям, усиленно работают и в этом направлении тоже. Сэр Джеймс поднял сигару. Итак, что у них нового? По имеющимся сведениям, работа над генераторами защитных полей вышла на финальную прямую. Подготовлен опытный вариант. Испытания назначены через 2 недели. Так, а в комиссии ООН они всем рассказывают сказки. Ну, ничего иного никто не ожидал. Осмелюсь предположить, что русские ни при каких обстоятельствах не станут делиться своими наработками с кем бы то ни было. Они нам не верят. Всем сразу. И совершенно обоснованно, к сожалению. Старый джентльмен раздраженно поморщился. Как все проще было не так-то уж и давно. Что еще? Есть кое-что. Посольство США в Москве анонсировало торжественные мероприятия по случаю какой-то там памятной даты, и на это торжество приглашены все лица, в любое время награжденные американскими боевыми наградами. И какое отношение все это? Вот список. Сэр Джеймс равнодушно пробежал взором по листку бумаги. И как это понимать? Вот эти офицеры. Посмотрите на дату награждения. Недавно. И что? Операция «Сумрак», предотвращение подрыва ядерных фугасов на территории США. Данные действия были задуманы и осуществлены именно черными кораблями. Русские предложили свою помощь. Сами? Собеседник джентльмена замялся. Ну, президент США позвонил первым. Так, умеете вы испортить аппетит. Поскольку взрывов не произошло... Вы совершенно правы, фугасы не взорвались. Мы не можем пока сказать, сколько именно их там имелось в наличии, но сам факт бесспорен. Так вот, сэр Джеймс, американцы ищут этих офицеров не просто так. Сэр Джеймс отложил новую сигару, так ее и не раскурив. Вот этот корабль, — на стол легло нечеткое фото, — закладывался как ракетный крейсер «Гром» и достаточно давно. В последние 2 года активно перестраивался. Ничего толком и не разглядеть. Это старое фото, еще до переоборудования. Новых снимков, к сожалению, нет. Ну, хорошо, ракетный крейсер. И что? Эти офицеры назначены именно на него. Следствием повышения активности спецслужб не стали энергичные перемещения туда-сюда каких-либо воинских подразделений. Да и толпы всевозможных спецагентов никуда не ринулись. Это не кино все-таки. Ушли куда нужно соответствующие послания, кое-кому порекомендовали обратить внимание, и т.д. и т.п. Никаких внешних признаков. Но и противостоящие им люди, они тоже не вчера этим делом занялись. Заметили и сделали соответствующие выводы. И возросшая активность не приминула принести результаты. Уже в самое ближайшее время на стол к сэру Уильяму легли некоторые сообщения. Тихо провернулись хорошо смазанные шестеренки, и в некоторых местах начались спешные приготовления. К сожалению, из-за предательской политики Австралии рассчитывать на бывшие полигоны в Моралинге, Эмофилде и Вумера не приходилось. Да и слишком далеко находились эти площадки. К тому же вопрос обеспечения безопасности на Пятом континенте становился слишком уж проблематичным. Оставалась, собственно, метрополия, и подготовительные работы развернулись на территории бывшей авиабазы, прилегающей к населенному пункту Северный Лаффенхейм. Здесь издавна происходили учебные бомбометания, стрельбы, и все соответствующие процедуры были отработаны давным-давно. «Я не склонен доверять подобным сведениям», — седовласый пожилой мужчина скептически поджал губы. «Слишком уж все это попахивает». «Но своим-то глазам вы можете доверять?» — хмыкнул собеседник. «Как работает барьер черных кораблей, видели многие. Серебристые облака, например, вообще наблюдали миллионы. И в течение сотен лет», — возразил профессор Эндрю Маршалл. Именно он и являлся тем самым скептиком. «И споры об их природе не утихают и по сей день, хотя, казалось бы, все давно изучено. Да и чему, простите, я должен верить? Сведения, полученные неведомо из какого источника, обрывочные описания, видеозаписи. А вы уверены, что это не монтаж? Ну, знаете, профессор, я вас не узнаю. Откуда такой скептицизм?» Палец ученого уткнулся в строку текста. «А вы порядок подводимой мощности видели? Простите, каким образом мы должны это обеспечить? Ядерный реактор сооружать?» «Ну, профессор, черные корабли, насколько нам известно, именно так и поступают». «Известно кому. Можете показать мне экспертное заключение по осмотру таковой установки?» «Не можете? Странно. По нашим сведениям, американцы такую энергоустановку захватили». Ученый неторопливо поднялся, подошел к окну и выглянул во двор. «Мистика какая-то. Я ничего тут не вижу». Вернулся, грузно опустился на место и насмешливо посмотрел на собеседника. «Наука, молодой человек, особенно прикладная, оперирует фактами, а не домыслами и слухами. Есть у американцев? Прекрасно. Мы ведь союзники, если я ничего не путаю. Ну так пусть они окажут нам соответствующую помощь, наконец». Но когда в решении подобных вопросов заинтересованы весьма высокопоставленные люди, то и подобные сомнения разрешаются достаточно быстро. Упрямый профессор внезапно потерял свое место. Туда очень быстро назначили более молодого, а главное, внимательно прислушивающегося к мнению конкретных персон, ученого. Ничего, что не столь знающего и опытного. Это, в конце концов, дело наживное. Главное, никаких препятствий теоретического свойства более не имелось. А упрямый маршал мог теперь ворчать издали сколько угодно. Это более никого не волновало. И работа пошла. Решили и проблему с электричеством. Спешно проложили дополнительную линию от ближайшей электростанции. Попутно ограничили энергопотребление у соседних поселков и городков. Даже правдоподобную причину ухитрились изобрести. По полученным из различных источников сведениям, даже прижимистые американцы поделились, собрали энергонакопители. Вышло немного громоздко, но они работали. Да, не всегда так, как хотелось. Да, с огрехами и нарушениями требований безопасности. Но все это вполне возможно устранить и позже. Хотя и ворчали некоторые на чрезмерную жадность союзников, но дело того стоило. Наконец, настал тот час, когда от руководителя проекта пришло сообщение: установка собрана, ожидается первый пробный запуск. Для начала было решено опробовать защитное поле чем-нибудь не столь мощным. Разумеется, не 305-миллиметровым снарядом. Да тут и орудий-то таких не имелось. Нашли пушку поменьше калибром, для первого эксперимента вполне достаточно. И рано утром с территории бывшей авиабазы пришло сообщение: начат процесс подготовки эксперимента. Разумеется, ворчание старого профессора не было совсем уж всеми забыто. Приняли решение втрое увеличить масштабы загрузки накопителей. Если не все уйдет на один импульс, повторим выстрел. Только и дел-то — еще раз пальнуть. Снарядов нам не жалко. У короля много. традиционная фраза, произносимая в момент гибели военного корабля в британском флоте. Для работников полигона сегодняшний день ничем не выделялся. Обычный эксперимент. Мало ли таких тут уже было. Иное дело для всевозможных визитеров. Те просто места себе не находили. А тут еще вскрылась неприятная вещь. Потери энергии в кабелях мало того, что превысили все разумные пределы, так они еще и опасно нагрелись. Черт знает, как решали эти проблемы на черных кораблях. Может быть, у них питание подводилось по шинам. Короче, рисковать было нельзя. В момент пиковой нагрузки могло и полыхнуть. Решение предложил один из инженеров, и оно оказалось неожиданным. Поскольку вся аппаратура накопителей была смонтирована на трейлерах, он попросту предложил переместить ее ближе к испытательному стенду, тем самым втрое сократив длину подводящих кабелей. Так что чего-чего, а загорания уже опасаться не приходилось ни в каком случае. Пришлось вылезать из уже обжитого бункера и перебираться в бронетранспортеры. Совсем уж без защиты оставаться никто не хотел. Да и начальник службы безопасности полигона буквально встал на дыбы, услышав о столь вопиющем нарушении мер предосторожности. А тут все же броня. Не танк, разумеется, но и не жестянка автомобильного борта. Да, стреляют не по накопителям, а по расположенной в стороне от них мишени. Рикошет даже в случае пробития щитов полностью исключен. Но есть инструкции. Так или иначе, но решили и этот вопрос. Замигали красные лампы на мачтах, предупреждающе взвыла сирена, процесс пошел. Зуммер и заряжающий дослал снаряд в ствол. «К выстрелу готов», — ушло сообщение по телефону. «Огонь! Есть, сэр!» И отослав в укрытие расчет, мастер-сержант еще раз осмотрел орудие. Все в порядке. Разматывая спусковой шнур, он тоже спустился в окоп, но уже гораздо ближе к орудию. Командир расчета рисковал больше всех. Никто и предположить не мог, как поведет себя отрикошетировавший снаряд. Еще раз осмотревшись по сторонам, он резким движением дернул за шнур. Да, снаряд не отлетел назад к орудию, в этом плане все расчеты оказались безукоризненными. А вот пробил ли защиту и попал ли он в мишень, этого установить никому так и не удалось. Сколоченный из толстых досок щит был укреплен на массивных подставках напротив земляной насыпи, а уже перед ним возвышались темно-серые панели защитных устройств. Ничего этого впоследствии так и не нашли. Насыпь буквально сдула ко всем чертям, а толстые брусья подпорок и доски щита разметало по всей округе, попутно измельчив все в мелкие щепочки. Как ни странно, бронетранспортер уцелел, но мощным взрывом его отшвырнуло почти на добрую сотню метров, и всем, кто находился внутри стальной коробки, трудно было позавидовать. Впрочем, про них вспомнили далеко не сразу. Взрывная волна ударила и по прочим объектам, и там тоже находились люди. Да, все же специфика полигона послужила причиной того, что жертв разрушений там оказалось не так-то уж и много. Но вот те, кто оказался в этот момент на улице, им не повезло. Но сразу после взрыва еще никто ничего толком не мог уяснить. Всех последствий произошедшего пока никто не понимал, а они оказались поистине чудовищными. Разом погибло более половины специалистов, которые занимались вопросами защитных полей. Ушли в лучшие из миров достаточно серьезные и уважаемые люди, обеспечивавшие контроль со стороны правительства. Немного, всего двое. Но гибель лорда Фолсума — это уже было что-то совсем особое. Такие люди не погибают. Подобный человек будет спасен при любом раскладе обстоятельств. Его вывезут из опасной зоны, остановят, если нужно, любые боевые действия, невзирая на то, какую цену за это надо будет заплатить. Привлекут любые силы и средства. Подобные персоны имеют право решать. Абсолютно любые вопросы. На этом фоне померкло все.